Now, he says that she will demonstrate, and I am so happy about it. Because I have some sciatica pain, but still I can demonstrate, but let her do it. Она сказала, что она хочет продемонстрировать, пусть она продемонстрирует. У меня нога болит немножко. Но... And in physically, ashta means eight. Физически слово ashta означает восемь. Eight. And ang is L-I-M-B-S. И anga означает часть тела. Член. Limb, yeah. Translate. There are main eight limbs. У нас есть восемь главных частей тела. Two legs. Две ноги. Two hands. Две руки. One is waist. Вот это. Талия или ну как бы живот, все что есть. Waist. Кость. Number five. Number six is neck. Вот это самое. Шесть. Шестая часть это шея. And number seven and number eight is the passage of stool and passage of urine. И еще два это канал для выхода мочи и канал для выхода фекалий. Да. In Sanskrit it is called upasthapayu. В санскрите это называется упастха и паю. That is why Shankaracharya says navat pani padam nacho upasthapayu. That means the passage of urine. These are the main eight limbs. И это восемь главных наших частей тела. And there are very simple movement of these eight limbs. И очень есть простая система движений всех этих восьми частей тела. And that is the Ashtanga Yoga. Это есть Ashtanga Yoga в физическом аспекте. In the physical form. So let us take limb number one, the right leg. Right leg. Правую ногу возьмем. You put your hand like this. Yeah. Right leg. Forward, backward. As much as possible. Forward, backward. Forward, backward. Forward, backward. Then up, down. Up, down. Up, down. Up, down. Then sideways. Sideways. Sideways. Sideways. Sideways. Then clockwise. Clockwise. Clockwise. Then anti-clockwise. По часовой стрелке против часовой стрелки. Просто разные движения первым, одним первым органом. Первым органом. Now limb number two, the left leg. Теперь вторая нога. Второй член из восьми. Again, forward, backward. То же самое, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. And then up down. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. And then sideways. Теперь в стороны. Sideways. Sideways. Yeah, в стороны. And then clockwise. И теперь по часовой стрелке. Clockwise. Yeah. И потом против часовой. And then anti-clockwise. Против часовой стрелки. Then limb number three. Теперь третья. Третья часть тела. Рука правая. Forward, backward. Вперед, назад. Вперед, назад. And then up, down. Также вверх, вниз. Вниз, да. And then sideways. Также в стороны. And then clockwise. Дальше по кругу. Теперь по часовой стрелке. And then anti-clockwise. И против часовой стрелки. Then limb number four. Четвертый орган. Левая рука. Вперед. Forward, backward. Назад. Вперед, назад. Then up, down. Вверх, вниз. Then sideways. Теперь в стороны. Then clockwise. Значит, по часовой стрелке. And then anti-clockwise. So, then limb number five. Потом пятый. Теперь forward. Пояс. Yes. Backward. Forward. Backward. Forward. Вперед, назад. Backward. Then here up down is not possible. Вверх вниз тут никак не получится. Значит, вверх вниз не получается. Здесь у нас с животом и прочими вещами. Up down is not possible. Стороны, пожалуйста. Then sideways. This is sideways. Стороны. Стороны получается. Sideways. Sideways. На размок. Против изоряд. Everybody. Да. See, getting up from in the bed from the morning. If you do this, it will refresh you and it will help you to fuck and all that. То есть просто